Раввин с трудом вернулся оттуда и возвестил: «Да не осмелится никто больше тревожить последний покой голема». Журналист Эгон Эрвин Киш описывает в книге «Рассказы о семи гетто», как он в 30-х годах нашего века проник на этот чердак и не нашел там ничего. Каббалистическими фантазиями увлекались многие средневековые мечтатели, которых вера в сверхъестественные силы приводила в плен магии. Католическая церковь подвергала гонениям ученых, мечтавших о создании химическим путем гомункулюса, маленького искусственного человечка. За такие попытки алхимики расплачивались годами жестоких преследований, изгнаний, тяжких лишений. Духовенство очень подозрительно относилось к попыткам механиков изготовить заводные фигуры птиц, животных и человека. Воображение невежественных монахов пугали эти занимательные игрушки, являющиеся разновидностью часов. Монахи объясняли пение механических птиц, рычание железного льва действием нечистой силы. Особенно боялись мракобесы заводных кукол-андроидов. Духовенство утверждало, что Творец вдохнул Дух Божий лишь в человека, а грешники хотят по наущению дьявола свою разумную деятельность передать куклам. Поэтому они создаются не без помощи нечистой силы. Суеверные люди объявили механиков колдунами, которые пытаются состязаться с всемогущим Творцом. Считали игру марширующих кукол, барабанщиков или трубачей дьявольским искушением. В средние века даже представления кукольного театра нередко подвергались преследованиям. Святой Фома Аквинский, 1225-1274, признанный католической церковью своим официальным философом, с большой неприязнью относился к идее создания андроидов. Князь философии, ангельский доктор, считал эти автоматы изобретением сатаны. Учитель Фомы, Альберт Великий, 1193-1280, знаменитый средневековый немецкий ученый, увлекался созданием андроидов. Он разграничивал науку и богословие, отрицал резкое противопоставление души и тела. Один из пионеров естествознания, Альберт Великий, был на подозрении у инквизиции и избежал преследования только благодаря уступкам богословию. Живя в Париже,